Перо 11. Скарлетт. Время близилось к 9, и я начала волноваться. Ненавижу свою неуверенность. Я нервно потирала ладони, сидя на кухне. Предложить ему чай? Надеюсь, тетя не убьет меня за то, что я буду находиться наедине с парнем. Не думаю, что любоваться звездами с другом — это преступление. Я поставила чайник, решив заварить горячий шоколад. Я люблю уютное времяпровождение и, надеюсь, Скотт тоже. Воскресенье уже не за горами. Нужно хорошо подготовиться к приходу Криса. Уверена, что разговоры будут не только об алгебре. Почему он попросил именно меня? Ведь в классе полно отличников. И странно, что такой парень, как Скотт, захотел провести со мной время. Может, это новая страница в моей жизни? Вдруг Бог увидел, что я и так достаточно намучилась, что пора дать мне кусочек счастья. Надеюсь, меня не хотят использовать. Не хочу разочароваться в людях еще сильнее. Достав 2 пакетика с растворимым шоколадом, я взяла пару одинаковых кружек. Нужно еще найти коврик, на котором мы будем сидеть. Выглянув в окно, я увидела, как трепетали ветви деревьев на ветру. Значит, похолодало. Рассыпав порошок по чашкам, я направилась наверх и зашла в гостевую, в которой еще никто ни разу не оставался, и достала из шкафа первый попавшийся плед. Думаю, Жасмин не будет ругаться, если мы используем его в качестве подстилки. Услышав звонок, я поле выбежала из комнаты и понеслась вниз. «Привет!» Запыхавшись, поздоровалась я. «Проходи!» Скотт бегло осмотрел гостиную, и его взгляд остановился на настороженном коте. Только сейчас заметила, что кот встал на дыбы и зашипел. «Это Льюис. Он не слишком любит людей», — почесав затылок, констатировала я. «Я заметил». Парень улыбнулся. Около минуты я не могла оторваться от его глаз. Бездонных глаз. Поняв, что выгляжу как умалишённая, я подпрыгнула и, изобразив усмешку, повела гостя на кухню, захватив покрывало с диванного подлокотника. «Я приготовила горячий шоколад, чтобы мы не замерзли. Поможешь?» Разливая кипяток, попросила я. Он взял кружки не за ручки, чем сильно меня удивил. «Они же безумно горячие! Этот парень будто сделан из огня». Но я решила промолчать. Выйдя на веранду заднего двора, я сильнее укуталась в кардиган. Слишком холодный вечер для мая. Ветер нежно касался наших лиц, заставляя мурашки бегать по коже. Я повела Скотта в сад. Когда мы проходили через арку, он остановился и поставил чашки на белую узорчатую скамейку. «Здесь очень красиво», — приблизившись к розам, произнес он. Но тут его взгляд упал на черные розы. Он наклонился, чтобы понюхать их. «Ты тоже любишь цветы?» — спросила я, стоя у белых лилий. «Очень», — тихо ответил он и, дотронувшись до стебля, спросил. «Можно сорвать одну?» «Конечно», — слегка улыбнувшись, кивнула я. Его движения были такими аккуратными. Он сел, опершись коленом на землю, и бережно отщепнул самый красивый бутон. Я смотрела, как завороженная. Я бы точно поранилась о шипы. Он поднялся и очистил стебель от шипов. Я почувствовала, как плед выскальзывал из рук и быстро схватила его за край, не отрывая глаз от брюнета. Он тоже посмотрел на меня. Уголки его губ немного приподнялись в кривой улыбке. Скотт подошел и протянул мне розу. На улице уже стемнело, и при свете звезд и луны в его глазах сиял загадочный, притягательный блеск. «Тебе идет черный», — в полголоса произнес он и, убрав выбившуюся прядь мне за ухо, продолжил. «Но даже с ним ты похожа на ангела». «Спасибо», — хрипло произнесла я, почувствовав, как во рту все пересохло. Скотт еще раз улыбнулся и вернулся к кружкам с горячим шоколадом. Я почувствовала, что сильно покраснела. Хорошо, что Скотт шел позади. Мне снова стало неловко. Еще никто не делал мне столь приятного комплимента. В его устах он прозвучал так нежно и тепло. Я снова убедилась, что Скотт неплохой человек. Кажется, не в последний раз. Когда мы выбрались из сада и дошли до места, с которого лучше всего были видны звезды, я расстелила покрывало и села, постучав рядом с собой. Скотт опустился и протянул мне чашку, а я ему махровый бело-красный плед. Сделав глоток, я поняла, что напиток почти остыл. Тяжело вздохнув, я сочувственно посмотрела на Скотта. Кажется, он догадался, что случилось. Ничего страшного, это не портит атмосферы. Я просто не хотела, чтобы мы замерзли. Я пожала плечами. Скотт отставил кружку в сторону и прилег, подложив руки под голову. Я последовала его примеру. Небо уже было усыпано огоньками. Всегда хотела быть звездой, но не той, которой восторгаются миллионы поклонников, а той, которая сияет на небосклоне. Звезды такие свободные, завораживающие. Разве не прекрасно любоваться ими? Вы когда-нибудь замечали, что они мерцают? Удивительно. Они кажутся такими крошечными, хотя на самом деле огромные. «Восхитительно», — прошептал Скотт, и я тут же взглянула на него. Он тоже смотрел на небо. «Не думала, что тебе нравится подобное времяпровождение». «Ты наверняка решила, что я люблю вечеринки и девушек, не так ли?» «Он читает мысли? Потому что именно так я и думала». «Ты ошибаешься. Меня раздражает шум. Я предпочитаю отдыхать в спокойной обстановке». «Ты любишь читать», — скорее констатировала, чем спросила я. «С чего ты взяла?» Он бросил на меня взгляд. «Не знаю, просто пришло в голову. Я не права? Не каждый прочтет Гончарова. Я имею в виду, не каждый парень». «Типичная обломовщина», — отмахнулся он, а я засмеялась, хоть и не поняла шутки. «Расскажи о себе», — попросил он, а я вздрогнула. «Не люблю говорить о своей жизни. Неприятно рассказывать, как запил папа или как мама предала нас». Слегка нахмурившись, я сказала: «Давай побеседуем о чем-то другом». «Прости, я не хотел задеть тебя», — начал извиняться Скотт. «Ничего страшного. А ты можешь рассказать о себе?» Около 10 минут Скотт все так же смотрел на небо и молчал. В воздухе витало небольшое напряжение. Наверное, я сглупила. Наверное, он точно так же не хочет рассказывать о себе и о своем прошлом. Вдруг оно таит в себе множество неприятных моментов, как у меня. Скотт — загадочный парень. Это я заметила, когда мы сидели на крыльце. То, как он говорил о том, что помогает людям, было... Не знаю, как выразить мысль, но я поверила ему. Стоило извиниться за вопрос, но слова замерли на губах. Я открывала рот, но тут же закрывала. Внутри меня шла борьба под названием «быть или не быть». Как тяжело принимать решение. Мне требовалась помощь, но где я могла ее взять? Что-то загорелось синим неоновым светом. Повернув голову, я увидела, что завораживающее сияние исходило от серьги Скотта. Все, о чем я думала, отошло на второй план. Я села и придвинулась ближе к нему. «Что случилось?» Он тоже встрепенулся. Его голос прозвучал обеспокоенно, а глаза продолжали гореть в лунном свете, только теперь намного выразительнее. «Твоя сережка, почему она сверкает?» Я протянула руку, чтобы коснуться ее, но Скотт схватил меня за запястье. Жест получился очень грубым, и я заметно испугалась. «Прости, не люблю, когда ее трогают». Искренне, как мне показалось, произнес он и ослабил пальцы. Я оторвалась от его глаз и увидела, что серьга стала обычного серебряного цвета. «Что это было?» Я слегка нахмурилась. Скотт насупился и отвернулся. «Неужели это тоже запретная тема?» Меня охватило любопытство, потому что я никогда раньше не видела подобного. Сережка загорается каждые 2 часа после 8. Сейчас 10. Вот она и засветилась. — объяснил он, рассматривая свои руки. «Ого, это очень необычно!» Восхитилась я и подумала, что не стоит больше задавать вопросов, хотя на языке их вертелось немало. Неожиданно Скотт заговорил. «С детства меня учили помогать людям. Сначала рассказывали, как надо делать, чтобы человек прислушался к тебе. Когда мне исполнилось 10, я попал в специальную академию, где этому профессионально обучали. Мне нравится это занятие. Если я правильно все выполняю, человек мне доверяет. Это не связано с психологией, это кое-что другое. Спустя время у меня появился, так сказать, клиент. Один раз у меня не получилось, но потом я вошел во вкус, и все стало получаться. Сейчас я специализируюсь на подростках, на взрослых, назовем это сеансы, не действуют. Потому что нас пока не обучили, как правильно работать со взрослыми. Если я сдам экзамен, то перейду на новый уровень. Это для меня очень важно». «Здорово, что ты помогаешь людям. Обычно подросткам самим нужна помощь, потому что переходный возраст самый сложный. Мы часто ошибаемся и совершаем плохие поступки, не задумываясь о последствиях. То, чем ты занимаешься, прекрасно. Я верю, что у тебя все получится. Ты очень сильный, Скотт. Я это вижу». Чтобы выразить свою поддержку, я накрыла рукой его ладонь, и он поднял на меня взгляд. «Я надеюсь, так и будет. У нас есть соперники, с которыми мы соревнуемся. Это как баскетбол. Одна команда против другой. Неверное слово, и ты проиграл. Неправильно начал, и проиграл. Все должно быть распланировано заранее, и только тогда можно победить». Он накрыл своей рукой мою. Это похоже на игру. Сначала моя ладонь, а потом его. Тепло, которое исходило от его ладони, окутало все мое тело. Его прикосновение было приятным, нежным и дружеским. Мне даже захотелось прослезиться. Видимо, я слишком эмоциональна. «Жаль, я не могу тебе помочь», — прошептала я, хотя рядом никого больше не было. «Это не так». Я непонимающе на него посмотрела. «Будь моим другом, доверяй мне». Он произнес это тоже тихо. Мы погрузились в собственный мир, в котором не было этих прекрасных звезд и луны, только наши сцепленные руки и его взгляд, который будто молил и шептал. «Пожалуйста, верь мне». «Почему именно я?» В конце концов, не выдержала я. «Ты особенная, Скарлетт, не похожая на ребят из школы. Они все обычные, их можно разгадать, просто посмотрев им в глаза. А ты? Ты другая. У меня такое чувство, будто я знаю тебя очень хорошо, но есть нечто такое, что я не могу понять. Словно ты что-то прячешь под замком, и меня это притягивает. Я хочу найти ключ». Скотт вновь нахмурился, будто сам не верил в то, что сказал. Его руки сомкнулись, крепче сжав мои, но больно не было. «Я вполне обыкновенная, но, наверное, ты прав, я не похожа на остальных. У одноклассников другие интересы. Они спокойно проходят мимо бабочки, а я обязательно остановлюсь. Я замечаю красоту в мелочах. Например, твои глаза горят при лунном свете. Они похожи на светлячков или будто в них есть кусочек луны». Парень слегка улыбнулся и внимательно всмотрелся в мое лицо. Мне стоило съежиться, залиться краской, но я жаждала узнать, что он ищет. «В моих глазах нет ничего необычного, в отличие от твоих. Серый цвет будто бы не твой настоящий, словно в твоей жизни появились тучи, грозы и дожди. Но сейчас они искрятся. У тебя когда-нибудь были друзья?» Я растерялась. «Он все это прочел в моих глазах?» «У меня была пародия на друзей», — подумав, ответила я. «Что ж, теперь у тебя есть настоящий друг». Скотт вновь улыбнулся, и во мне как будто зажглась надежда. Надежда, что не все потеряно.